Локоны окружают твое лицо. Твое лицо немножко наклонено вниз. Когда же я получу этот дарша? Сиши Сарасвати Чаран молится об очень сокровенной севе. И мы постараемся разобрать, что это за сладостная сева, о которой он говорил в прошлый раз, и как мы, предполагается, должны совершать ее. Что находится в глубине его сердца, когда он молится таким образом? Он молится о Шингарасе или Севе в эротичном настроении, и он хочет служить сладостной и сияющей расе. Вот это и есть сладостная и сияющая Сева. Те, кто являются практикующими преданными и вошли в царство Смарана Бхаджана, то есть совершение медитации Бхаджаны. Мы медитируем на самую сокровенную кунджу севу Радха Мадхави, и мы наслаждаемся этой медитацией. Наш Шрила Госвами Пад как совершать лила с Мадхави. Он пишет, что те, кто входят в лила смаран, должны быть очень осторожны. Мы должны позаботиться о том, чтобы иметь стремление войти в этот лила смаран. И он объясняет, что это такое с энтузиазмом входить в медитацию этой лилы. Приводит пример, как голодный человек видит пищу перед собой, как он начинает есть. Точно так же мы должны взращивать себе такое чувство перед тем, как войти в лила смаран. Такой голодный человек, когда начинает есть, с каким стремлением, каким образом он наслаждается пищей в этот момент, вот тогда мы сможем наслаждаться практикой лила смаран. Потому что если мы не наслаждаемся тем, чем занимаемся, тогда наша абдишта с вами Шиширада Мадов тоже подобным образом не отвечают нам. Вернее, отвечают нам подобным образом. 24 часа мы должны всегда, 24 часа в сутки мы должны чувствовать себя как мандари. У нас должно быть очень сильное тождество. И вот с этим стремлением и также с сильным отождествлением, что я вот это определенная манджари. И когда мы в таком состоянии мы медитируем на лилу, мы также должны чувствовать жажду. И тогда наша жажда привлечет крипу божественной читы. мы, практикующие преданные садаки, мы не сможем прогрессировать в садане просто за счет единственно своей садханы, пока мы не получим сострадание нашего божества, то есть их скрипу. Без этого мы не сможем прогрессировать. Когда у нас будет множество, ну, большое стремление, желание, то тогда мы сможем привлечь их сострадание. Вот почему Шридива дает нам совершенный метод, как совершать садхану. Первая ступень — это то, что мы должны слушать с большим наслаждением катху о сокровенных играх Рады и Кришны, и как Манджари служат им в эротичной расе. Все тексты, которые описывают Госвами Манджари Севу, мы должны слушать их в обществе саджати снигда преданных, означает преданные, которые практикуют в том же настроении, и те, кто является умиротворенными. И Шридива пишет, что на самом деле это высшая садхана. На самом деле, если мы совершаем только этот бхаджан, то мы непременно достигнем успеха в садхане. Шридива описывает, что если мы сможем просто отождествлять себя с Манджари Сварупой, то тогда мы можем достичь сидды. Нам необходимо отождествляться с определенной манджари. И если в этом настроении мы совершаем шраваном этих сокровенных игр, и если мы говорим об этом и думаем об этом, то это самое лучшее. Однако, даже если мы не погружаемся в медитацию, но просто отождествляем себя с нашей манджари сварупой, мы будем плавать в таком сладкой бхаве, то мы почувствуем, что это само по себе является сиддхи. Значит ли это, что если мы всегда отождествляемся с Манджари Сварупой, и затем, если я думаю, сейчас я достиг сиддхи, и теперь оставлю все другие процессы, такие как арчанам, ванданам и так далее. Но это не так. Шридива Госвами объясняет, что у нас будет полное знание игр Браджадхамы. И в этом настроении Браджадхамы, воспевание ванданам, арчанам будет продолжаться. Пуджа, цева, дандавати. Все. нам необходимо продолжать это, но сейчас мы будем совершать это так, как в соответствии с нашим нахождением в Браджадхаме. Святое имя, которое так дорого Радха Кришне, мы в особенности позаботимся, всю нашу садхану с помощью непрерывного воспевания, потому что это так дорого Господу. Сейчас, если мы практикуем всю садхану в полном тождестве с Манджари Сварупой и при этом постоянно воспеваем Святое Имя, то тогда это воспевание то есть это наполнит все остальные аспекты расы и сияния. Потому что все зависит от чистоты нашего сердца. Если мы так совершаем садом вместе если мы совершаем садхану с воспеванием Святого Имени, то наше сердце будет очищаться больше и больше. И чем больше будет очищаться наше сердце, тем больше расы мы будем наслаждаться, и тем более Рада Мадхава будет наслаждаться. И таким образом они будут проливать нам сострадание в этой пропорции, в этом искусстве садханы. И необходимо стать искусным в этом. Наш Прабхупада Сарасвати Пад сокрушается в прошлом стихе. Пожалуйста, возьми меня в свою лилу, дай мне сияющую и сладостную севу. Сейчас он обрел видение, он обрел спурти. Очень, очень прекрасной лилы. Что это за спурти? Спурти – это лила виласа авадхим, означает, что он увидел высоты этих любовных игр, вершину. Что же это означает? Вершина любовных игр Рада Мадо – это нечто, что является крайне сокровенным. Как только мы слышим слово «вилас», «вилас» означает «эротичные игры». Как только это слово входит в наши уши, эротика, мы все являемся обычными людьми. И мы так погружены в майя, наше сердце находится в такой густой майе. И сразу же мы думаем о каких-то какой-то деятельности вожделения. Чтобы не совершать этого оскорбления, нам необходимо знать татву любовных игр Шиши Рада Мадхавы. Божественные игры Шиши Рада Мадхавы. Является единством или олицетворением Сачитананда Виграхи Шри Кришны и Махабхав Сварупини Шри Шри Радхарани. Это самое высшее положение любви. И в этом зените чистой премы нет ничего, кроме желания удовлетворить Шри Кришну. На самом деле в этой преме делать нет ничего, кроме чистой премы. Наши махаджаны говорят, какое бы желание не было бы у Кришны. Любое его желание происходит из двух характеристик, которыми он обладает. Одно это то, что он Расика Шекхар, означает, что он главный источник расы. А второе это то, что он полон сострадания. Именно из-за этого у него и возникают любые желания. Он является своим Бхагаван, сам Господь, является сокровенным камнем всех атмарам. Атмарам означает самоблаженен, самоудовлетворен. Как у него могут быть какие бы то ни было желания? Невозможно. Чтобы что-то вызвало у него желание. Есть одна причина, почему он испытывает желание. Это то, что он Расика Шекхар, что означает высший источник расы. Вот почему он хочет наслаждаться расой. Он является олицетворенной расой и олицетворенным блаженством. Вот почему у него огромный аппетит наслаждаться расой. Хотя он олицетворение расы, и он знает, как наслаждаться расой. Никто, кроме него, не знает, как наслаждаться расой. И раса, которая привлекает его больше всего, это раса любви. И кто бы то ни смог наслаждаться этой расой, это только происходит из-за его сострадания. Тогда мы можем наслаждаться расой в трансцендентном мире. Это чувство расы обладает удивительным качеством. Все божественные формы являются расика. И они могут наслаждаться расой, у них аппетит к расе. Но наш Браджендрананда Шри Кришна является расика Шекхаром. Именно поэтому он стремится насладиться кристально чистой прем-расой Бриджбаси. Шримад Йога Госвами Пад говорит. Кто-то говорит, что так как он высший источник расы, Расика Шекхар, он очень сострадателен. Потому что если он не проливает сострадание Крипу, тогда никто не сможет насладиться его расой. И так как он так сострадателен, он хочет, чтобы мы наслаждались расой, поэтому он Расика Шекхар. Он сам наслаждается расой и позволяет нам наслаждаться расой из-за своего сострадания. Но наш Шрила Госвами Пад говорит, Шрила Джива Госвами Пад говорит, что это не так. Его сострадание на самом деле возникает из-за двух качеств. И также он не проливает сострадание на все живые существа. Это зависит, что это за живые существа. Шридева Госвами продолжает, что сострадание возникает из его двух качеств. Первое – это питание и анукампа, или симпатия. Что имеется в виду под питанием, под питкой? Подпитка означает, когда он дает своему преданному это счастье, наслаждение его качествами, его красотой. И кого же он подпитывает таким образом? Он подпитывает таким образом только своих шантабхак, давая им свой даршан. Шанта Бхакти, просто видят его как параматму, парабрама. У них нету никаких других материальных желаний, они желают только Шри Кришна. Шанта Бхакти оставили материальный мир, и они находятся выше этого. Шанта Бхакти живут на самом деле на границе материального мира и мира премы. Шанта Бхакти — это подобно берегу. Они оставили материальный мир, но так и не вошли в мир любви. Они стремятся получить даршан Шри Кришны, но они не хотят совершать севу ему. Они думают про себя, что Шри Кришна является самодостаточным и самоудовлетворенным. Почему он должен нуждаться в какой-то севе? Бхагаван тоже отвечает им таким же образом, как самоудовлетворенный. Они не хотят наслаждаться сладостью Шри Бхагавана. Тогда Шри Бхагаван тоже не хочет наслаждаться никакой расой с ними. Что же вызывает желание в Расика Шикаре? Это желание преданного. Нам необходимо понять все эти татвы очень глубоко в нашем сердце. Потому что если мы не осознаем все эти татвы, как мы сможем насладиться Браджараса? И в особенности Гупи Бхавы. Шри Кришна видит, что услуг есть желание. Они хотят служить Шри Кришне, и он видит это. Слуги думают, если я не буду выполнять севу, то кто же будет? Ему необходима эта сева. И Шри Кришна тоже проявляет голод по их севе, и он принимает их севу. Сакха считает себя равными Шри Кришне. Чайтанья-чарите, там, где говорится, что саки служат Шри Кришне и также позволяют ему служить им. У них кристально чистое сердце, и в этом сердце они просто хотят счастья Шри Кришны. Они на самом деле намного выше слуг. Шри Кришна желает получать своего от них и также позволяет этим сакам наслаждаться такой же расой. Выше их находятся родители в ватсале расе. У них еще два качества. Означает, что они наказывают его, и они даже бьют его. И именно так они наказывают его. И он наслаждается этой целой. А выше этого мадхура-раса. Мадхура-раса, все другие расы тоже присутствуют, такие как дасия, сакья и ватсалья. И, конечно же, мадхура. Они, потому что они служат как дасы, и как саки, они считают его равными себе. Они не считают его чем-то выше, кем-то выше. И как родители, они тоже наказывают его. И если надо, то они также опять наказывают. И кроме того, они даже физически служат ему этой концентрированной форме сачитананды. Шриман Махапрабху дал нам капельку этой замечательной таттвы. И наши госвами, которые подробно объяснили эту таттву, с одной стороны, это так научно, полно знаний, сиддханты и расы. И в этом есть наслаждение, сладость, блаженство. Горасандра спросил Рамананда Рай, какова высшая цель и как ее достичь. Рая Рамананда доказал без всяких сомнений, что Радха Према – это самая высшая цель. Конечно, Радха Према не является чем-то, что можно достичь. Никто не сможет достичь Радха Према. Нет, это бессмысленно говорить, что Радха Према – это Садья Широмани. И все же по милости Радхарани мы можем насладиться этой расой Радха Премы. При условии, если мы практикуем бхаджан сакхи манджари сварупе и в подчинении лотосам стопам Радхарани. Бхаджаны говорят, что только не по силе Крипы, потому что Крипа обладает огромным могуществом. Ачарьи пишут, что сердце Шри Кришны тает от милости на Урадхарани, а все тело тает от милости. Вот почему, если мы служим как саки мандири и предаемся ее лотосным стопам, то непременно ее сострадание позволит нам насладиться частичкой Радха Према Расы. И все же, в чем, чем смысл, когда Рамана Дарой говорит, что Радха Према – это высшая достижимая цель? Не звучит как правильное утверждение, но на самом деле это верное утверждение. Махапрабху, Шриман Махапрабху объясняет: «Рамананда, ты так милостив ко мне, ты открыл мне, что является наивысшей целью, но скажи мне, какова садхана?» Рой сказал, что выполнение садханы в настроении сакхи манджари, такова садхана. Тогда Махапрабху принял это. Но по мере объяснения Рамананда Рой, когда он объяснял садхану сакхи манджари, он заговорил о эротичной расе Виласа Махапрабху спросил: пожалуйста, пролей милость, объясни, что такое Кришна Суруп, что такое Радха Суруп, что такое према, объясни мне все эти таттвы. И никто другой, кроме тебя, сможет объяснить эти принципы. Тогда Рамананда Рой ответил: Шри Кришна – это Радхарадж, олицетворение Шингар. И он является спущенной, сконцентрированной Сачитанандой. А Радхарани является абсолютной Махабхавой и является драгоценностью всех гопи, обладающих Махабхавой. И он также сказал, что каждое украшение на ее теле тоже сделано из Махабхавы, состоят из Махабхавы. Все, что точно так же, как все, что бы вы не поместили в океан Амриты, они станут Амритой. Точно так же все драгоценности на Радхарани тоже являются Махабхавой. Тогда Господь сказал: сейчас я понял, что такое Кришна Татва, Радха Татва. Сейчас бы я хотел бы услышать, что это за вилас. Прежде чем узнать о виласе, необходимо знать, что какую огромную махабхаву имеют гопики, и как Шримати Радхарани является зенитом Махабхавы. Этот океан Махабхавы, когда смешивается с океаном Сачитананда Ганы, то есть Шри Кришны, интенсивный Сачитананда, который является Раса Раджа, когда они смешиваются вместе, и вы видите огромные волны взбиваются, то вот это вот и будет Випарит Вилас, то есть обоюдные любовные игры. Рой сказал: Шри Кришна, его настроение бхава — это Дхира Лалита, так говорится Ниламад. это означает, что его настроение такое, что он очень искусен в любви, он может искусить любую женщину, он очень мягок, он джентльмен, он никогда не теряет терпения, он никогда не раздражается, что бы возлюбленная ни делала, он полностью терпим, терпелив. И он... И он любым путем прокладывает путь к сердцу женщины. И он делает это так, что та даже не понимает, как это происходит. Это определение качества Дхировалита. Рой говорит, что этот Шри Кришна занимается любовными играми 24 часа в сутки. Ратри Дин Кунджа. Ночью и днем он занимается любовными играми Кунджа с Радхарами. Но кажется, что это не похоже на правду. Как Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, что он, то есть он довел до совершенства свою юность, постоянно занимаясь любовными играми. Но это невозможно. 24 часа, если он проводит в Радхарани, в Кунджи, тогда, когда он уходит пасти коров, когда же он играет с саками, и когда он служит своим родителям. Он совершенный ребенок. Он занимается прямо собой своим родителям. Он является совершенным ребенком. Он достиг совершенства, то есть он сделал свое детство совершенным, будучи совершенным сакой. А юность он довел до совершенства, занимаясь танцем раз с Радхарани и с другими гопи. Здесь Кавирадж Госвами использует слово «радикади», то есть означает, «ади» означает и так далее. Означает, что он занимается танцем раса с Радхарами и так далее. Означает, что и с другими гопи. Но здесь наши махаджаны объясняю, что ади не означает и так далее. Ади означает главное также. Это еще одно значение ади, что означает, что радика является изначальным источником всех других гопи, что также означает, что она является драгоценностью всех гопи. Она является главной из всех гопи. Означает, что его кунджа-лила, его любовные игры в основном с Радхарани. Это не то, что с Радикой, с другими гопи. Потому что это ставит Радхарани на одну и ту же платформу, как и другие гопи. Но это означает, что он занимается любовью с Радхарани, которая является источником всех других гопи. Вся эта Шингарлила, он занимается с Радхарани. А раса – это продукт, который исходит из их замечательного милан или встречи, единения. Вот так потрекали. Бог любви чувствовал, что его жизнь напрасна. Конечно, здесь мы не говорим о Боге любви в материальном мире, но о Боге любви в духовном, трансцендентном мире. Во Вриндаване, кто является Богом любви? Это тот, кому поклоняется Скам Биджа, Кам Гайтри. Это означает сам Говинда. Он является фактическим Богом любви во Вриндаване. Но есть другой Бог любви. Его называют трансцендентным Богом любви. Говинда. Это Сакшат Бог любви. В то время как вот этот Бог любви. Его зовут трансцендентным Богом любви. В чем его функция? Он создает окружение, которое благоприятно для занятиями любовными играми. И Бог любви этого материального мира не имеет никакого дела с этим трансцендентным миром. Ничего общего. Этот мирской Бог любви, он имеет свою власть только над материальным миром. Он никак не связан с трансцендентным миром. Здесь его функция здесь в материальном мире. И материальный мир является отражением трансцендентного мира. Здесь влечение противоположными полами. Является низшим, но там это самое высшее. И там этот Камдев, он и этому Богу любви дается служение, он думает, да, я буду служить моему Господу, моей Свамине. То есть там удается возможность заниматься собой. Кришнадас Кавираджи Госвами говорит, что здесь слово «кам» звучит довольно как низко, но там это совсем не так. Потому что означает «кама», что означает вожделение в материальном мире, то есть в трансцендентном мире, в Раджа-дхаме. Это означает абсолютное отсутствие желания чувственного наслаждения. И также энтузиазм заниматься любовными играми. Гопи совершает любовными играми, чтобы удовлетворить его и только, и никакие чувства. Господь сказал, о, Рамананда, замечательное объяснение. Так почему говорится, что Кришна постоянно занимается играми в Кунджа-страдарами весь день и всю ночь, в то время как он занимается и другими играми, такими как играми в детстве и так далее? Это означает, что в своем уме он постоянно с Радхарани занимается любовными играми с ней, хотя он может служить своей матери или играть с друзьями, но в своем уме он постоянно с Радхарани. Махапрабху говорит: «Рой, я очень хочу услышать о эротичных играх этой читы». Тогда Рой ответил, что 24 часа в сутки он занимается играми, любовными играми, а в любовной кунде. Шри Кришна даже на мгновение не забывает о Шри Кришне. Она полностью занимается и полностью играет его сердце. Прабху спрашивает дальше. Сейчас испытывает затруднение, потому что он уже сказал, что Шри Кришна – это абсолютное и высшее таство, которое является Сачитананда Парабрахмой. И он находится в подчинении абсолютной Махабхавы Радхарани. Он уже сделал такое утверждение. Сейчас Господь спрашивает у него: «Скажи мне, что… расскажи мне далее». Но что далее можно сказать? Поэтому Рой ответил: что я не знал никого в этом мире, кто бы спрашивал дальше, чем это. Потому что я уже сказал тебе, что они соединяются друг с другом. Что еще может быть выше, возлюбленные соединяются? Но так как ты задаешь этот вопрос по твоей крипе, я расскажу. Я выражу это в песне. Но я не знаю, смогу ли я выразить это должным образом. Если ты будешь счастлив, если ты удовлетворен, то тогда я буду знать, что да, я сочинил все правильным образом. И сказав это, Рой начал петь свою собственную песню. Он пел, что оба возлюбленных были погружены друг в друга, так что они забыли о своем тождестве. Она не любящий, я не возлюбленный. Оба соединились, влились друг в друга. И это является своим разбивательством. Прем Вилас Виварта. Что означает Виварта? Джива Госвами Пад говорит, что Виварта означает такое зрелое состояние любви. В то время, как Вишвана Чакрава Питакур пишет, что вибата это означает нечто противоположное. То, что противоположно. А материальное слово определяет вибату как ошибочное отождество или ошибка. Итак, у нас есть три значения вибаты. Одно это зрелое состояние эротичных игр. Второе это нечто противоположное, то, что противоположно. И третье это ошибка. Наши махаджаны говорят, то, что Чакраварти Пад говорит, и то, что Саван говорит, это не совсем правильно, но то, что Шиджива говорит, это правильно. Потому что когда эротичная игра достигает полностью зрелого состояния или достигает зенита, то есть это дает возможность ошибаться в своем тождестве и что там впереди. В общем, поэтому первичное значение это то, что это зенита зрелости. Джива Госвами Пад в Упалчан объясняет, что вот это состояние вибаты, то есть эротичная игра на уровне вибаты, все сердечные желания этой божественной читы исполняются. Что происходит после раса? Чимат Бхагаватам Шукадева никаких не дает намеков, что дальше происходит с Рада Кришна. После этого он сразу же описывает Матхур Вираху. Но наши Госвами, они описывают Према Раса Вибаса. Что Рада Кришна соединяется с Сильвией. И там были одна любовная игра за другой, одна за другой, одна за другой. Как они путали день за мной, счастье за счастье, счастье за счастье, счастье за вот так вот любовь. Когда мы достигаем кульминации или высшего уровня когда какую-либо два сердца слились друг с другом, И как с вами Пад видит, что же он видит? Он видит, что его надикает, что вот там наклонен. Thank you. это вуаль, такая очень легкая, тонкая вуаль. Она поднимает свои локоны до вас. Радарами бросает свои собственные взгляд. Туда и сюда. Потому что это вершина Виласа. И так как это вершина России, очень трудно выразить все хаос. Потому что возбуждение находится на высшей секунде. Это изучает монопад. Часть хаба в сердце. Вот это противоположное сердцу возникает из глубокой хабы в сердце. Оба думают только о том, как сделать счастливым другого. И из-за этого всего поток любовных игр возникает, исходит. Сейчас они вполне дела и больше ничего. На вершине эротичной игры должно быть чувство, что она не является любящим, я не являюсь возлюбленным. Еще на Чехловке описывал, что вот это вот смешение в любовных играх, как эти возлюбленные теряют свои сердца. Он пишет, что Кришна дразнил Радарани перед теми Сакхи. Вот танцы Радхи как-то просила меня наслаждаться моими губами. И он как бы так показывал, смотрите, Сакхи, как Радарани просила меня. О, пожалуйста, спроси меня, дав мне свою Адхарамриту. Но на самом деле Радарани никогда не просила об этом Говинде. На самом деле все противоположно. Это другие гопи, которые молились. Но Говинда все равно так дразнит ее. Таким образом обвиняет ее. Радарани сказала, на самом деле, это недостаток своей флейты. Своя флейта сводит с ума так, что человек начинает вести себя так. То есть человек начинает просить вещи, которые он никогда не просит. Это же недостаток своей флейты. Если ты дашь нам эту флейту хотя бы раз, мы тебе покажем. И Говинда дал свою флейту ей. На, возьми, возьми. Ну-ка, что ты сможешь сделать? Что ты можешь показать нам? Так и сказали ему. Смотри, сейчас ты отдал флейту. Без флейты ты вообще ничто бесполезен. Ты можешь идти из Кунджи. И они вывели его за руку прочь из Кунджи. Нету флейты, бесполезен. Если ты без флейты, то кто ты? Ты Радха. Они завязали ему завязали на него юбку, украсили его цветами и так далее. А Радаран пыталась сыграть на флейте, но у нее не получалось. На самом деле, раньше, когда она до этого пыталась сыграть на флейте, Говинда предупредил ее: своим золотым цветом ты не сможешь играть на флейте. Махаджаны говорят, что я не понял. Он ей говорит, что Радарани отвечает: хорошо, я могу покрасить свое тело, но я не смогу стать таким же, как бесстыдным, как ты. Короче, в конце концов, они говорят, что он, Говинда говорит, что играть на флейте может только бесстыдный человек. И Радарани решила и начала играть на флейте. И немедленно Говинда, который был одет как Радарани, пришел и упал с ее стопам, сложил руки и начал молиться. А она спрашивала: зачем ты пришел? Он сказал: твоя флейта, она привлекла меня сюда. Тогда она сказала: сейчас ночь, и это очень густой лес, иди домой, возвращайся. Совсем не то время, когда ты должен оставаться наедине. И тогда он стал прославлять все восхватие прославления, которые описаны Бхагаватам. Все, о чем молили гопи, он стал это петь. И в конце концов он стал молиться: пожалуйста, спаси мою жизнь, да, не старт своих дух, а не Радарани тоже. Хорошо, до этого ты дразнил меня, что же сейчас происходит? Кто сейчас против того, о не старый дух, а Дарамрити? Затем началась любовная игра между ними. Пока не достигла высоты. И Радарани, которая была одета как Кришна, она забрала его и исчезла оттуда. И в конце концов она оставила его. Так и нашли его. И говорили: пойдем, вернемся. И этот Говинда, который одетый как Радарани, тоже стал петь гопи-гиту. Радарани явилась он был очень счастлив, когда пришла Вринда Деви, сказала Радха, дай мне эту флейту. И когда она отдала ей флейту, или Вринда Деви, когда отдала флейту, сказал, все, хватит спектакля. Забрала флейту. И как только она отдала, ну, имеется в виду, Радарани отдала флейту Вринда Деви, а Вринда Деви передала эту флейту Говинде. Говинда сказал, о, так я же не Радха, я же Кришна. А Радарани тоже вспомнила, что она Радха, а не Говинда. Это была замечательная любовная игра, но это не является, влиянием сердец, потому что это было сделано добровольно. То есть по своему желанию так и одели Кришну как Радху, Радху как Кришну, это не произошло естественным образом. Вот почему мы не можем назвать это знаменитым любовных игр. Но что является высшей любовью? Это когда оба они во время любовной игры достигают такого возбуждения, что они забывают свои тождества и принимают противоположные тождества. Что означает, Радха начинает думать, что она Кришна, а Кришна думает, что он Радха. И это по-настоящему называется према вибхакти. И наш парасат видит это, как происходит в кунже. И он какой-то больше и больше это сокровенных игр. Если Шриман Махапрабху польет Кришна, то мы насладимся этим дальше завтра. Джай Радхе.